Глава 4. Та часть Дорчестер-авеню, которая проходит неподалеку от моего дома, раньше по количеству ирландских баров уступала разве что Дублину. Мой отец, собирая деньги на нужды местной благотворительности, участвовал в марафонских обходах баров. Две кружки пива и рюмка крепкого в одном, и мужская компания переходила в следующий. Начинали они в Филдс Корнер, в соседнем квартале, и потом двигались по проспекту на север. Выигрывал тот, кто в более или менее вертикальном положении пересекал границу Южного Бостона, проходившую в паре километров от места старта. Мой отец по этой части был вынослив как черт. Этим же качеством, впрочем, обладали и другие участники, подписавшиеся на марафон. Но за все годы его проведения до границы так ни разу никто и не добрался. Большинства баров, в которых они тогда пили, теперь уже нет. Их вытеснили вьетнамские рестораны и магазины. Эта часть проспекта, ныне известная под названием «Тропа Хо Ши Мина», и проходящая через четыре квартала, вовсе не так плоха, как считают многие из моих белых соседей. Проехав по ней рано утром, вы увидите, как на тротуаре пожилой человек, стоя перед группой горожан такого же возраста, вместе с ними выполняет упражнение «Тай Дзи Цюань». Увидите людей в национальных костюмах, похожих на темные шелковые пижамы и больших соломенных шляпах. Говорят, будто бы тут действуют вьетнамские банды или тонги, но сам я никогда с ними не сталкивался. Встречаются мне в основном вьетнамские ребятишки в темных очках с торчащими, густо напомаженными волосами. Стоят себе, стараются выглядеть круто, смотрят на вас пристально и, на мой взгляд, ничем не отличаются от меня в таком возрасте. Из прежних баров, переживших в нашем квартале последнюю волну эмиграции, очень хороши три, выходящие непосредственно на проспект. Их владельцы и посетители в дела вьетнамцев не вмешиваются, и вьетнамцы платят им тем же. Представители разных культур, кажется, не проявляют друг другу особого интереса, и всех это вполне устраивает. Еще один хороший бар, тоже относящийся к тропе Хо Ши Мина, располагался не на самом проспекте, а на отходящей от него грунтовой дороге, которая совсем захерела в середине 40-х годов, когда город исчерпал источники финансирования, выделенные на ее благоустройство. Проход между домами, которым она пользовалась, никогда не видел солнечного света. С южной стороны над ним возвышалось здание размером с ангар. Там помещалась компания, занимавшаяся автомобильными грузоперевозками. С северной его блокировали плотно стоящие друг другу трехпалубные жилые дома. В конце прохода находился пыльный Филмотеп. А во времена марафонов по барам Дорчестера авеню даже люди из компании моего отца, все выпивохи и охотники подраться и поскандалить, Филмо обходили. Этот бар вычеркивали из маршрута, будто его и не было. И до недавнего времени я не знал никого, кто бы постоянно посещал это заведение. Есть разница между баром, в который ходят суровые работяги, и баром, в который ходят опустившиеся белые. Типичным заведением последнего типа и был Филмо. Драки в пролетарских барах случаются довольно часто, но ведутся они обычно кулаками. В худшем случае, изредка, может, дадут кому-нибудь с пивной бутылкой по голове. Филмо дракой сопровождалась каждая вторая кружка пива, и дрались здесь ножами с выкидными лезвиями. Было что-то, что привлекало сюда людей, давным-давно утративших все, что стоило бы ценить. Сюда приходили, повинуясь велению наркотической зависимости, алкоголизма и ненависти. Шумной очереди желающих попасть в заведение у входа, как мы и предполагали, не было. Но незнакомых, потенциальных клиентов, будущих завсегдатаев здесь, как выяснилось, встречали не слишком радушно. В солнечный четверг после полудня мы вошли в темное помещение, освещенное слабым желтовато-зеленым светом. Бармен мельком взглянул на нас. По мере того, как глаза привыкли к полумраку, мы различили четверых мужчин, сгрудившихся на углу стойки бара ближе ко входу. Один за другим они медленно поворачивались в нашу сторону и принимались нас разглядывать. «Вот нужен ли Марвин и где он?» — сказал я, обращаясь к Энджи. «Или Иствуд?» — подхватила она. «Сейчас Клинт очень оказался бы кстати». Двое в глубине помещения играли на бильярде. «Да, мирно себе играли. А тут пришли мы. И все испортили». Один из них посмотрел на нас и нахмурился. Бармен повернулся к нам спиной и, задрав голову, уставился в телевизор, всецело поглощенный развитием событий в острове Гиллигана. Шкипер колотил Гиллигана фуражкой по голове. Профессор пытался его остановить. Хауэллы смеялись. Мэриан и Джинджер куда-то исчезли. Возможно, это имело отношение к развитию сюжета. Мы с Энджи сели у дальнего от входа угла стойки рядом с барменом и стали ждать, когда он нас заметит. Шкипер дубасил Гиллигана. По-видимому, его вывело из себя что-то, что натворила обезьяна. «Отличная серия», — сказал я, обращаясь к Энджи. «Они почти выбрались с острова». «Да?» Энджи закурила сигарету. «Скажи, я тебя умоляю, что им помешало?» «Шкипер признается в любви своей милой. Они все занимаются приготовлениями к свадьбе, и тут обезьяна уводит лодку со всеми их кокосовыми орехами». «Точно», — сказала Энджи. «Теперь припоминаю». Бармен обернулся и посмотрел на нас сверху вниз. «Чего?» — сказал он. «Пинту вашего самого лучшего эля», — ответил я. «Две», — поправила Энджи. «Отлично», — сказал бармен. «Но в таком случае вы заткнетесь до конца серии». «Не все же посмотрели». После острова Гиллигана переключили на другую программу и стали смотреть «Врагов общества». Фильм, построенный по документальным материалам, роли уголовников в нем играли актеры, но до того слабо, что по сравнению с ними Ван Дамм или Сигал казались великими Оливье и Гилгудом. Главный герой этой серии сначала домогался, а потом расчленил собственных детей в Монтане. В Северной Дакоте застрелил патрульного полицейского и вообще, кажется, только тем и занимался, что сильно портил жизнь всякому, с кем ему доводилось сталкиваться. «Меня спросили бы», — сказал большой Дэйв Стрэнд, обращаясь к нам с Энджи, как раз когда на экране мелькнуло лицо этого уголовника. «Вот с кем вам надо говорить, а не моих людей тревожить». Большой Дэйв Стрэнд был владелец и главный бармен фильма «Тэп». Прозвище «Большой» он носил не зря. При росте 1,92 м он был чудовищно необъятен и вширь. На лице буйно росли борода и усы, на бицепсах красовались темно-зеленые тюремные татуировки, на левом был изображен револьвер, и под ним слова «Нахрен!». На правом — пуля, попадающая в череп с подписью «Ты». В церкви я этого красавца не видел ни разу. «Знал я на зоне ребят вроде этого», — сказал Большой Дэйв и налил себе из крана еще пинту пива пил. «Уроды! Изолируют их от людей. Понимают, что бы мы им сделали. Понимают». Он перелил в себя полкружки, посмотрел на экран телевизора и рыгнул. В баре почему-то запахло кислым молоком, и потом, и пивом, и попкорном со сливочным маслом. корзиночки с которым были расставлены по стойке бара напротив каждого четвертого стула. Пол был покрыт резиновым настилом. Судя по его состоянию, последний раз шланг, а большой Дэйв держал его за стойкой, пускали в дело несколько дней назад. Посетители втоптали в резину окурки сигарет и попкорн, и я почти не сомневался, что причиной едва заметного шевеления в полутьме под одним столиком были мыши. Они, кажется, грызли что-то возле плинтуса. Мы опросили четверых мужчин, сидевших у бара, но сказать о Хелен Маккриди они почти ничего не смогли. Все были старше ее. Самый младший в свои примерно 35 выглядел лет на 10 старше. Все они осмотрели Энджи с головы до ног, будто ее голышом вывесили в витрине мясной лавки. Особой враждебности не проявляли, но и помочь не стремились. Все они знали Хелен, но никаких чувств к ней не испытывали. Все они знали об исчезновении дочки Хелен, но и в связи с этим тоже никаких чувств не испытывали. Один из них — Ленни, жалкая развалина, с красными прожилками на желтушной коже, сказал: «Ну, пропал ребенок, так что?» «Найдется! Они всегда находятся!» «У вас когда-нибудь дети терялись?» — спросила Энджи. Ленни кивнул. «Сами находились!» «А сейчас они где?» — спросил я. «Один в тюрьме, другой на Аляске. Или еще где?» Рядом с ним клевал носом бледный, худющий парень. Ленни ударил его по плечу. «Это мой младший». Сын Ленни поднял голову, обнаружив по боевому черному синяку под каждым глазом. «Я в рот!» — возмутился он. И уронил голову на сложенные на стойке руки. «Проходили уже это с полицией», — сказал нам большой Дэйв. «Уж все им рассказали. Да, Хелен сюда захаживает. Нет, ребенка с собой не приводит. Да, пиво любит. Нет, дочку, чтобы заплатить по долгам, за наркотики продать не пыталась». Он посмотрел на нас с прищуром. По крайней мере, никому из здесь присутствующих. К бару подошел один из игравших на бильярде. Это был худощавый парень с бритой головой, дешевыми тюремными наколками на руках, выполненными без того внимания к деталям и эстетического вкуса, как татуировки у большого Дэйва. Бритоголовый привалился к стойке между мной и Энджи, хотя справа от нас места было предостаточно. Заказал у Дэйва еще две порции пива и уставился на грудь Энджи. «Что-то беспокоит?» — спросила она. «Ничего», — ответил парень. «Ничего не беспокоит». «Он вообще спокойный», — сказал я. Парень, будто громом пораженный, продолжал остановившимся взглядом пожирать грудь Энджи. Дэйв принес пиво, и парень принял кружки. «Эти двое о Хелен спрашивают», — сказал Дэйв. «Да ну!» Голос парня звучал еле слышно, были основания сомневаться, прощупывается ли у него вообще пульс. Забирая кружки со стойки, он пронес их между нашими головами и задел бы их, если бы мы не отодвинулись. Тогда он наклонил кружку в левой руке так, что пиво пролилось мне на ботинок. Я посмотрел на ботинок, потом ему в глаза. Его дыхание пахло, как носок бегуна. Он ждал моей реакции. Не дождавшись, парень посмотрел на кружки, которые по-прежнему держал на весу, и стиснул ручки. Перевел взгляд на меня, остановившиеся глаза, как черные дыры. «Меня ничего не беспокоит», — сказал он. «Тебя, может быть». Я чуть изменил позу, чтобы можно было смело опереться на лежащую на стойке руку, если придется резко уклониться, и стал ждать следующего хода. Мысли о котором, как раковые клетки, проплывали в бритой голове парня. Он снова посмотрел на свои руки, державшие кружки. «Тебя, может быть!» — громко повторил он и пошел от стойки к бильярдному столу. Мы проводили взглядом бритую голову. Он передал кружку приятелю и что-то сказал ему, указывая рукой в нашу сторону. «Хелен серьезно подсела на наркотики?» — спросила Энджи. «Большого Дэйва». «Откуда мне знать вашу мать?» — возмутился он. «Вы на что намекаете?» «Дэйв», — сказал я. «Большой Дэйв», — поправил он. «Большой Дэйв», — сказал я. «Может, ты их килограммами под стойкой держишь? Мне безразлично. Может, продаешь Хелен Макриди хоть каждый день? Мне все равно. Мы хотим знать, настолько ли она подсела, чтобы залезть в долги». Он выдерживал мой взгляд примерно полминуты. Достаточно, чтобы я понял, как он крут. Отвернулся к телевизору и стал смотреть телевизионную передачу. «Большой Дэйв», — сказала Энджи. Он повернул к ней свою бычью голову. «Хелен наркоманка?» «Знаешь», — ответил Большой Дэйв, — «ты горячая штучка. Захочешь попробовать разок-другой с настоящим мужчиной — звони». «А что, были желающие попробовать?» — вскинула бровь Энджи. Большой Дэйв отвернулся к телевизору. Мы с Энджи переглянулись. Она пожала плечами. Я пожал плечами. Такими людьми, как Хелен и ее друзья, страдающими от недостатка внимания, по-видимому, можно было заполнить палату в психиатрической больнице. «Не было у нее больших долгов», — сказал вдруг Большой Дэйв. «Ну, должна она мне. Может, баксов 60. Если б задолжала кому другому, за гостинцы. Я бы об этом знал. Эй, Большой Дэйв!» Позвал его один из сидевших на углу стойки. «Спроси, она не отсасывает?» Большой Дэйв вытянул к ним руки и пожал плечами. «Сам спроси». «Эй, детка!» Позвал один из компании. «Эй! А как насчет мужчин?» Энджи не сводила глаз Дэйва. Она говорила спокойно, как будто все, что тут происходило, не имело к ней ровно никакого отношения. Мог кто-нибудь из ее бывших дружков держать на нее зуб? «Эй, милашка!» — не унимался один из компании. «Посмотри на меня! Сюда посмотри! Ну уже!» Большой Дэйв усмехнулся и отвернулся, а четверых посетителей долить себе пиво. «Есть цыпы, от которых голову теряют, а есть такие, за которых дерутся». Он улыбнулся Энджи, держа у губ кружку. «Ты, например». «А Хелен?» — спросил я. Большой Дэйв улыбнулся мне, вероятно, решив, что его заигрывание с Энджи действует мне на нервы. Посмотрел на четверых мужчин у стойки и подмигнул. «А Хелен?» — повторил я. «Вы ее видели?» «Внешность нормальная, вполне сносная, на мой вкус. Но взглянешь на нее разок, и сразу видно, что в койке она недорогого стоит». Он навалился на стойку перед Энджи. «Ну а ты, держу пари, трахаешься так, что от трения дым идет, верно, крошка?» Она покачала головой и едва улыбнулась. Все четверо за стойкой оживились и наблюдали за нами с явным интересом. Сын Ленни слез со стула и пошел к выходу. Энджи, опустив взгляд на стойку перед собой, водила пальцем по бумажному кружку, на котором расплылись пятна пива с донышка кружки. «Не отворачивайся, когда с тобой разговаривают», — сказал Большой Дэйв. Голос его сейчас звучал хрипло из-за собравшейся в горле мокроты. Энджи подняла голову и посмотрела на него. «Так-то лучше», — сказал Большой Дэйв и придвинулся к ней. Его левая рука соскользнула со стойки и стала что-то под ней нащупывать. Тут в баре что-то громко лязгнуло. Сын Ленни запер входную дверь на засов. Так вот, значит, как это происходит. Женщина умная, гордая, красивая, приходит в подобное заведение, и собравшиеся здесь мужчины вдруг видят то, чего им так не хватает, и чего без насилия у них никогда не будет. Вдруг приходит осознание пороков, приведших их в эту клоаку. Ненависть, зависть и сожаление одновременно кипят в их недоразвитых душах. И хочется сделать так, чтобы женщина пожалела, горько пожалела о своем уме, красоте и особенно о гордости. Хочется выместить на ней ненависть к миру за неудачно сложившуюся жизнь, прижать ее к стойке, насытиться вдосталь до пресыщения, до блевотины. В застекленном окошке автомата, продающего сигареты, я видел свое отражение. От бильярдного стола ко мне сзади подходили двое с киями в руках, впереди шел бритоголовый. «Хелен Макриди», — проговорил большой Дэйв, не спуская глаз с Энджи, — «ничтожество, неудачница, и дочка ее такая же вырастет. Что бы там ни случилось с ребенком, ей же лучше. Но вот что мне не нравится, так это когда посетители моего бара намекают, будто я наркодилер, и вообще ведут себя так, будто я им в подметки не гожусь». Сын Ленни прислонился к двери и скрестил руки на груди. «Дэйв», — сказал я. «Большой Дэйв», — поправил он, скрипнув зубами и не сводя глаз с Энджи. «Дэйв», — сказал я, — «хорош выдрючиваться». «Дэйв, не дури», — сказала Энджи дрогнувшим голосом, — «не дури». «Посмотри на меня, Дэйв», — сказал я. Он взглянул в мою сторону не потому, что послушался, а скорее, чтобы понять, скоро ли подойдут ко мне игравшие на бильярде. Увидев у меня за поясом кольт «Командер» 45-го калибра, Дэйв замер. Я переложил кольт, когда сын Ленни пошел запирать дверь. Дэйв посмотрел мне в лицо и сразу сообразил, в чем разница между человеком, выставляющим оружие на показ, и держащим его наготове, как я, на всякий случай. «Еще шаг», — сказал я. «И здесь будет очень горячо». Дэйв, глядя на меня, качнул головой. «Вели этой заднице отойти от двери», — сказала Энджи. «Рэй», — позвал большой Дэйв, — «сядь». «Почему?» — возмутился Рэй. «Какого хрена-то? Разве у нас тут не свободная страна и прочее дерьмо?» Я слегка постучал указательным пальцем по рукоятке пистолета. «Рэй», — сказал большой Дэйв, не отводя глаз теперь от меня, — «отойди от двери, а не то я твоей башкой ее прошибу нахрен». «Ладно», — сказал Рэй, — «ладно, ладно. Черт побери, большой Дэйв, я хочу сказать, ну ни хрена себе». Рэй покачал головой, отпер дверь, но вместо того, чтобы вернуться на место, выскочил из бара. «Да наш Рэй просто оратор», — заметил я. «Пошли», — сказала Энджи. «Пошли», — согласился я, оттолкнул ногой стул и пошел к двери. Двое игравших на бильярде оказались справа от меня. Я взглянул на того, кто пролил пиво мне на ботинок. Он держал кий двумя руками тонким концом вниз, положив толстый себе на плечо. Он был не настолько глуп, чтобы рискнуть и подойти поближе, но отойти подальше ума не хватило. «Ну», — сказал я ему, — «теперь тебя точно что-то беспокоит». Он посмотрел на кий и на подтеки пота, темневшие на нем ниже ладоней. «Брось кий», — сказал я. Он оценил расстояние между нами. Подумал о рукоятке пистолета 45-го калибра и о моей правой руке в сантиметре от нее. Взглянул мне в лицо, наклонился и положил кий к моим ногам. Сделал шаг назад. В этот момент со стуком упал на пол кий его приятеля. Я сделал 5 шагов к выходу, остановился и взглянул на большого Дэйва. «Что?» «М?» — не понял Дэйв, следивший за моими руками. «Мне показалось, ты что-то сказал». «Ничего не говорил». «Мне показалось, ты сказал, что...» «Кажется, сообщил нам не все, что мог, а Хелен Маккриди». «Не говорил», — сказал большой Дэйв и поднял руки вверх. «Ничего я не говорил». «Энджи», — сказал я. «Как думаешь, большой Дэйв нам все сказал?» Она остановилась у двери и прислонилась к притолоке, небрежно свесив левую руку с пистолетом 38-го калибра. «Вряд ли», — начала Энджи. «Видишь, Дэйв, нам кажется, ты что-то скрываешь». Я пожал плечами. Такое у нас сложилось мнение. «Я вам все сказал». «А теперь, по-моему, вам бы зайти еще разок вечерком после закрытия?» Закончил за него я. «Отличная мысль. Ты все правильно понял. Так мы зайдем». Большой Дэйв затряс головой. «Нет, нет. Скажем, часиков 2 или в начале 3-го кивнул я. До встречи». Я подошел к троице у стойки. Никто не поднял глаз. Все уставились в свои кружки с пивом. Она была не у подружки. «Не у Дотти», — сказал вдруг Дэйв. Мы с Энджи обернулись. Дэйв стоял за стойкой над раковиной, направив себе в лицо струю из надетого на кран шланга. «Руки на стойку, Дэйв», — сказала Энджи. Он выпрямился, поднял голову, заморгал, капли со лба и бровей попадали ему в глаза — и положил ладони на стойку бара. «Хелен», — сказал он, — «не ходила к Дотти. Она здесь была». «С кем?» «С Дотти. И с сыном Ленни. Рэем». Ленни поднял голову, склоненную над кружкой с пивом, и сказал: «Пасть, заткни, твою мать, Дэйв! Это тот подонок, что дверь запирал?» — спросила Энджи. «Он? Рэй?» Большой Дэйв кивнул. «И что они тут делали?» «Ни слова больше!» — сказал Ленни. Большой Дэйв бросил на него отчаянный взгляд. Потом взглянул на нас. «Просто пили». «Во-первых, Хелен понимала, что оставлять ребенка одного нехорошо. Если б журналисты и полиция узнали, что на самом деле она была не по соседству, а в баре в 10 кварталах от дома, это бы выглядело совсем некрасиво». «Какие у них отношения с Рэем?» «Трахаются время от времени». Дэйв пожал плечами. «Фамилия Рэя?» «Дэвид», — не выдержал Ленни. «Дэвид, заткнись!» «Ликанский. Живет в Харвесте». Дэйв судорожно втянул в себя воздух. «Но ты дерьмо!» Презрительно бросил Ленни. «Дерьмо и дерьмом будешь! И твои умственно отсталые потомки, твою мать! И все, к чему прикоснешься, тоже дерьмо!» «Ленни!» — предостерегающе сказал я. Он стоял ко мне спиной и не оборачивался. «Если думаешь, раскалюсь сейчас перед тобой, ты, твою мать, ангельской пылью шаранулся». Примечание. Ангельская пыль — фенилциклидин, галлюциногенный наркотик. Конец примечания. «Может, я и смотрел в свою кружку, но ведь у тебя пушка. И у твоей девки тоже. И что, твою мать? Стреляй давай! Или вали отсюда!» С улицы донесся приближающийся вой полицейской сирены. Ленни повернул голову, и его лицо расплылось в улыбке. «Похоже, за вами приехали, а?» Он презрительно рассмеялся, широко разевая, почти беззубый, как красная болячка, рот. Сирена выла совсем близко. По грунтовке подъезжала патрульная машина. Ленни махнул мне рукой. «Ну, пока. Можешь закурить и оправиться». Он снова сардонически расхохотался. Смех его больше походил на кашель, исходящий из разваливающихся легких. Через несколько секунд к нему присоединились его дружки, сначала нерешительно, потом смелее. Хлопнули дверцы патрульной машины. Мы вышли. Нам вслед несся истерический хохот.